Дорогие братья и сестры, я вас рад поприветствовать всех. И хотел по поручению братьев, по просьбе провести небольшую, но думаю, что важную и нужную беседу с вами. Слово, которое я хочу прочитать перед нашей общей молитвой, а я хочу еще раз призвать к молитве, записано в Евангелии от Луки, 24 глава, читаю с 50 стиха. Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 текста. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Христос, если что-то нам дает или что-то оставляет, то это самое великое, самое значимое, самое нужное и самое необходимое. Христос много дал своим ученикам, но, расставаясь с ними, не забыл им оставить на века. А что именно? А он оставил самое дорогое. Ну, во-первых, он и жизнь свою отдал. Это самое дорогое, что мог сделать Господь. Мы, когда с любимыми нашими прощаемся или встречаем, у нас такой человеческий обычай есть дарить подарки. Особенно, если нам очень дорог человек, и мы ценим этого человека, и расстаемся надолго, оставляем памятные подарки, которые напоминают нам о нашей дружбе, о нашей любви друг к другу, служат как бы символом нашего такого родства или нашей дружбы. Так вот, Христос оставил. Что Он оставил, когда уходил с земли ученикам Своим и нам вместе? Он оставил величайшее благословение. Вот мы здесь так читаем. Для меня это таким большим утешением, большой радостью, большим ободрением является. Мгновение наступило, время расставания. Вот они собраны на горе Елеонской. Господи, не все ли время восстанавливаешь Ты царство сие Израилю, народу Твоему? Не ваше дело знать времена или сроки. Христос последнее напутствие им дает, последнее наставление. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее, по всей земле. А потом поднял руки свои, Писание говорит, и благословил их. И вот Христос как расставался со своими учениками. Мы обычно, друзья, знаете, как вот поезд уже трогается, а мы на платформе стоим, и вот машем руками. Что это за знак? Прощальный или наше благословение? Есть такой обычай человеческий, откуда он взялся? Может быть, вот с этого момента, когда Христос поднял руки свои над апостолами, учениками своими, близкими, вы, говорит, братья мои, возвещу имя Твое между братьями. Вот они. А он первенец, первородный, настолько близкий. Описание говорит, без всякого прикословия, меньше благословляется больше. Вот Христос поднимает свои руки и благословляет их. И когда их благословлял, стал отдаляться и возноситься на небо, друзья. Они преклонились перед Богом при благословляющих Его руках. И потом Писание говорит, с великой радостью возвратились в Иерусалим. Получив это благословение, через 10 дней они будут переживать еще большую радость. Величайшую радость, когда таким видимым образом они испытают на себе действие Святого Духа и в силе Духа Святого будут проповедовать Евангелие, свидетельствовать, распространять Божественное Слово на всех пределах, куда Господь их пошлет. Но вот такое было расставание. Христос их благословил. Друзья дорогие, я хочу сегодня говорить о благословении Божьем. Но прежде чем говорить о благословении, мне хочется вот сказать о том, что унаследовали мы с вами. Мы с вами. Вообще, конечно, первые страницы Библии нам свидетельствуют о Божьем благословении. И первое слово, которое мы встречаем в Библии, это слово «благословение». Проклятие пришло потом, когда Бог сотворил Адама и Еву. Писание говорит, благословил их. Что такое благословение? Вообще, благословение имеет несколько значений. Первое. Это покровительство Божие, это счастье. Как еще вот более полнее объяснить вот слово благословение? Даже трудно, друзья, я и по словарям смотрел. Трудно объяснить. Это полнота счастья. который можно получить. Это Божье благословение. Благословлять – это желать счастья, желать добра. Но Бог не только желает, это мы можем пожелать. А Он дает это счастье. Он дает свое покровительство, Он дает благополучие. И духовное, душевное, и физическое. Это Бог дает. И материальное. Есть еще одно значение. Благословлять – это напутствовать, выражать свое согласие. Например, на бракосочетание, на путь. Вот. Как мы благословляем детей наших. Так вот, Бог не только благословляя напутствует, хотя это тоже входит в благословение, потому что Бог обязательно напутствует, а Он еще дает. Но прежде чем сказать о благословении, друзья, вот и рассмотреть этот вопрос в более так объективном смысле, мне хочется сказать о том ужасном последствии, которое произвело проклятие, друзья. И почему нам так необходимо благословение Господне. В Библии о проклятии около 120 мест. Около 120 мест. Ну, во всяком случае, те места, которые я нашел. Может быть, немножко больше. 120 мест в Библии говорят о проклятии. Вообще, друзья, это ужасное слово. Проклятие – это крайнее и бесповоротное осуждение, которое может сопровождаться ужасными последствиями смерти. Первое место или первый случай о проклятии мы находим в книге Бытие, 3 глава, 14 текст. Послушайте, что сказано об этом и какие последствия проклятия. Книга Бытие 3:14. «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем». Проклятие есть Божие, есть проклятие человеческое, есть проклятие священническое, есть проклятие пророческое, есть проклятие родительское. То есть Бог, человек, священники, пророки даже, родители иногда крайне и бесповоротно кого-то осуждали. Вот проклятие Божие. Есть еще несколько текстов, которые говорят о проклятии. Например, книга Бытие 3:17. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться во все дни жизни твоей». Это проклятие Божие. Что изменилось с тех пор, когда Бог проклял землю? Ничего. Как Господь определил, крайне бесповоротно осудил, так до сегодняшнего дня. Из праха ты взят, в прах возвратишься. Все. Это определение Божие. В книге Бытие, во 2 главе, в 12 главе, есть чудное обетование Божие для Авраама. Там сказано: «Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну». То есть крайне бесповоротно осужу. Вот Божие проклятие. Друзья, если кто попал под проклятие Божие, это ужасная вещь. Ужасная. Я хочу сказать, что в аду исключительно будут только проклятые люди. Только проклятые. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 текст. Ну, там несколько стихов можно прочитать. Когда услышат люди такой глас Божий, это скажет Господь: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его». В небо войдут исключительно благословенные люди. Там написано: проклятого ничего не будет, в аду будет абсолютно все проклятое. Там люди не будут понимать и ощущать таких прекрасных вещей и таких чувств, как любовь, радость, мир, благость. Они, они никогда не смогут пережить такое слово, как мы переживаем слово «благодать» или «благословение Господне», о котором мы сегодня говорим. Там будет исключительно все проклятое. И вот мы, люди, в лице наших прародителей попали под проклятие. Почему? Потому что мы были осуждены. Все люди, которые находятся вне света, вне Евангелия, вне Христа, они все находятся под проклятием. И унаследовали это проклятие от тех еще дней, от чего и страдаем все человечество. От чего все скорби, войны и тому подобное. Вот это я только коротко. Проклятие Божие есть. Есть родительское проклятие, друзья. Мне немножко хотелось на это обратить внимание. Вообще, о родительском проклятии в Писании говорится немного, но оно имеет большое значение. Я наперед хочу сказать, особенно будущим мамам, отцам, насколько надо быть аккуратными в словах. Ну вот пример. Книга Бытие, 9 глава, 24 стих. «И сказал», это слова Ноя, «проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Проклят Ханаан. Он не проклинал своего сына Хама, а своего внука проклял. За негоднейший поступок. Вот это проклятие унаследовали все его потомки. Родительское проклятие тоже сбывается. И если Божье проклятие, когда Бог наводит проклятие, никто не отменит. Это самая страшная вещь. И родительское проклятие имеет большое значение. В книге Бытие, 27 главе, в 12 тексте мы читаем. Это Яков матери говорит своей. Желающий получить родительское благословение, отцовское благословение, но опасался, как бы проклятие на него не пало. Потому что путем обмана хотел получить благословение. И вот он мамочке своей, Ревекке, говорит, когда она предложила ему путь, вот такой хитрый путь, получить Божье родительское благословение. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Он этого боялся. Друзья, вообще Писание запрещает проклинать. Особенно нас, служителей Божьих, служителей Нового Завета, запрещает. Наша реакция на любое проклятие, которое мы услышим в этом мире, должно быть однозначной. Вас проклинают, а вы благословляете. Это наша позиция. Я хочу сказать, что некоторые верующие, не понимая серьезности вещей, впадают в искушение. И проклятие у них выражается не в словах, именно о которых мы сейчас говорим, но в смысле проклятия. Например, я такого не слышал, чтобы верующие говорили кому-то, или детям своим, или своим родственникам, или своим недоброжелательным: «Я тебя проклинаю». Мы этого слова избегаем, понимаем, что это делать нельзя. Но по смыслу мы можем это сделать. Это очень опасно. Я вспоминаю тот случай, который услышал. Кстати, таких примеров очень много. Это особенно касается родителей. Ребенок, по-моему, ему 6 лет было. Он настолько не слушался в этот день своего отца, что он в негодовании сказал ему: «Чтоб ты лопнул». А он посмотрел на папу и говорит: «А я и лопну». И вечером его раздавил трактор. Это проклятие. Братья в одном месте совершали молитву над мальчиком. Он был одержимый. И когда долго была совершалась молитва, то бес закричал, а его родители прокляли. Я не выйду. Его родители прокляли. И когда начали выяснять, братья-служители, то мама в негодовании на послушание, на непослушание своего ребенка, так громко сказала: «Чтоб ты осатанел». И он стал бесноватым. Вот такие серьезные вещи бывают при проклятии. Ну, мне вообще о проклятии много не хотелось бы говорить, друзья. Но как предупреждение, сказать надо. Мы должны быть очень аккуратными, чтобы никогда ничего не произнести неразумного. Потому что каждое наше слово имеет большое значение. Есть просто человеческое проклятие. Вот я говорю о родительском. Есть человеческое проклятие. Мы читаем в первой книге царств, 17 глава, 43 стих. «И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?“ И проклял филистимлянин Давида своими богами». Иеремия в своих переживаниях, в 15 главе своей пророческой книги, пишет в 10 стихе: «Все проклинают меня». Можно еще прочитать 4 книгу царств, 2 глава, 24 текст, как подтверждение того, что люди проклинают. Сейчас, друзья, очень распространено проклинать. И я говорю, что это не обязательно именно произносить это слово, а само действие, оно проклинает человека. Все чародеи, все гадатели, предлагающие свои услуги, как правило, наводят проклятие на людей. Да, они помогают физически где-то. Они могут какое-то чудо совершить, но они наводят проклятие. Это самое ужасное. Но, друзья, есть еще священническое проклятие. В Ветхом Завете мы с этим сталкиваемся. Давайте мы прочитаем книгу Второзакония, 27 глава, 13 стих. Я читать вам не буду. Там целый отрывочек можно было бы прочитать. Вы хорошо это знаете. Ну, только частично. «Сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие». И вот встают священники, произносят проклятие. Левиты говорят: «Проклят тот, кто сделает то, другое или третье». И весь народ скажет: «Аминь, аминь». И там сплошное проклятие, сплошное проклятие. И вот это проклятие священники наводили. Они произносили это проклятие: «Попробуй только вопреки что-то сделай, ты проклят будешь». И проклят будет скот твой, и поле твое будет проклято, и проклят ты в дороге, и проклят ты в доме своем, и так далее. Конечно, там о благословении говорится, но это потом. Вот еще есть проклятие, это пророческое проклятие. Книга царств, 4 книга царств, 2 глава, 24 стих. «И увидел их, взглянул и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка». Но это Елисей. Помните, когда он выходил из Иерихона, встретили его дети, начали смеяться над ним: «Иди отсюда, плешивый, иди». Он обернулся, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Это проклятие сбылось. Вот еще один пример. 4 книга Царств, 5 глава. 27 стих. «Позже проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навек». И Гиези весь вышел белый после этих слов от проказа. Вот это навел проклятие. Пророк Божий. Друзья дорогие, вот мы рассмотрели только несколько таких моментов, где Писание говорит о проклятии. И вот люди оказались в таком ужасном состоянии. С одной стороны, Бог проклинает, люди проклинают. Священники под проклятие попадают, пророки могли проклясть. В Новом Завете мы читаем такой случай. Когда Христос выходил из Иерусалима, увидел по дороге смоковницу. Плода на ней не нашел. Сказал всего несколько слов: «Да не вкушает от тебя никто плода». И она тотчас засохла. А Петр ему говорит: «Господи, смоковницу, которую ты проклял, вот смотрите, как он это расценил». Он услышал слова, который Бог определил для этой смоковницы, она засохла. Петр воспринял это как проклятие. Оно тотчас засохло. Вот людское проклятие, оно сильно распространено. И мы с этим не раз столкнемся, друзья. Несколько мест Святого Писания. Книга Судей, 9 глава, 27 стих. «И вышли в поле, и собирали виноград свой, и ходили в дом Бога своего, ели, пили и проклинали Авимелеха». В книге Судей, 21 глава, в 5 стихе, есть напоминание о том, какое было великое проклятие произнесено на тех людей, которые не придут на место сбора. Вот когда объявлено было, весь Израиль должен был собраться. Вот из Ависа Головатского не пришли. Потом они все пострадали, все были истреблены. Великое проклятие было произнесено. Человеческое проклятие, оно может сбыться. Мы читаем. Книга Судей, 9 глава, 57 стих. «И постигло их проклятие Иофама, сына Иеровалова». У Гедеона был один сын, который остался в живых. Остальных всех Авимелех истребил, помните? И вот Иофам произнес проклятие. И это проклятие сбылось. А в чем оно выразилось? А вот оно в чем выразилось. «Да изыдет огонь от жителей Сихема, и да пожжет дом Авимелеха. И да выйдет огонь из дома Авимелеха, и пожжет жителей Сихема». Вот за то, что они так сделали с домом Иеровала. Ну, Гедеона. И Писание говорит: «И постигло их это проклятие». Так и получилось. И жители пострадали. И Авимелех был бесславно убит женщиной, когда она бросила ему на голову часть жернова и проломила ему череп. В отношении неверующих людей Писание говорит так: «Уста его полны проклятия, коварства и лжи». Друзья, какая позиция Нового Завета и позиция христианина, когда мы со всех сторон можем сталкиваться с проклятием? Я уже сказал, Писание говорит: «Благословляйте, а не проклинайте». Послание к Римлянам, 14 глава. Иакова 3, 10 об этом свидетельствует. Евангелие от Матфея 5, 44. «Благословляйте проклинающих вас». Проклинать никого нельзя, даже врагов, друзья. В отношении нашего Господа Иисуса Христа как сказано, вот позиция Нового Завета. Первое послание Петра 2:23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Он не угрожал, он не произносил никаких проклятий, никаких угроз, как умирали святые Божьи человеки, а умирали так. «Да не вменится им греха сего». Это Стефан так умирал. А он мог бы произнести слова, и они бы сбылись. Я хочу, друзья, вот вас ободрить чем? У нас, мне приходилось часто с такими вопросами сталкиваться. Например, приходит человек, можно с вами побеседовать? Я говорю, пожалуйста, вы можете с меня снять проклятие? Я говорю, а что случилось? А меня прокляли. А последствия есть? Есть. У нас вот каждый раз в Петербурге газетка выходит. И бесплатно прямо толкают в ящики и все прочее. И вот на каждой страничке там вот все эти гадатели, чародеи, они порчу снимают. Проклятие снимают, которые наводят. И они пишут об этом, что это проклятие на вас навели, а я сниму. И добавляют еще проклятие к проклятию. Потому что эти все чародеи, все эти гадатели, все эти колдуны, знахари, они ничего, кроме проклятия, не дадут. Ничего. Друзья дорогие, какие мы с вами счастливые люди. Вот мы верующие. Унаследовав проклятие, унаследовав от наших прародителей. А в чем это проклятие выражалось? А раз мы люди неверующие, раз мы Бога не знали, Ему не поклонялись, то мы попадали под это осуждение Божие. И наше место в аду, как проклятых, а Бог, это проклятие, наш Господь Иисус Христос, Он взял на Себя, проклят всяк, висящий на древе. Все проклятие церкви своей, искупленных, Христос взял на Себя, друзья. И как все равно проклятым стал за нас. И умер на древе в муках. А нам что с вами принес? А нам величайшее благословение. Нет ничего проклятого. Нет ничего нечистого. Благословенного Господа. Друзья дорогие, даже если мы унаследовали проклятие от прародителей, у кого-то там ведьма, мама была, или там бабушка, или еще. А таких людей немало. Приходит на собрание человек. Женщина, можно с вами побеседовать? Можно. Я ведьма. Прямо открыто. Я ведьма. Могу ли я получить спасение? Есть ли таким, как я, возможность получить спасение? Меня дьявол замучил. Я знаю, скоро он душу мою заберет. Не хочу в ад. И вот они проклятие распространяют. Места находить не могут себе. Обязательно кого-то какую-то порчу надо навести. Иначе дьявол мучает страшно этих людей. Он не дает им ни сна, ни покоя. Они ходят, терзаются, пока на кого-нибудь не наведут проклятие. Потом успокаиваются на какой-то период времени. Это все вот эти колдуны-чародеи. Почему они все свои услуги предлагают? Они мучаются. Дьявол не даст им ни сна, ни покоя. Иди, проклинай. Вот они это наводят. И в этом какое-то испытывают удовлетворение. И отдушина у них есть. Вот. И вот, друзья дорогие, и мы, попавшие под проклятие, и на земле-то живем, которая проклята, вдруг получили величайшее благословение. А знаете, что такое благословение Господне? Это снятие всяких проклятий. Вот когда руки Господни благословляют, тогда никакие проклятия никакого значения не имеют. Вот смотрите, как маленький пример. Я уже это место упоминал. Он проклял Давида своими богами. Вот поединок должен совершиться. На кого пало проклятие? На Давида или свою голову проклятие накликал? Потому что Давид под защитой Божией находится. А Писание говорит, живущий под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Гляв. Ну, между прочим, Саул тоже проклинал Давида. Саул тоже. Ну, там просто это другое место. Я сейчас его не нашел. Думаю, сейчас найду быстро. Вот. И Гляв, и Саул. Они проклинали Давида. Но эти проклятия не сбылись. Давайте я прочитаю, как ободряющее место. Книга чисел, 22 глава. «Итак, приди, прокляни мне народ сей», 6 текст, «ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». Это Валак Валааму говорит. «Прокляни мне этот народ. Предложил там множество всякого добра». А скажите, Валаам захотел проклясть народ Божий? А, друзья, захотел. Захотел. Писание говорит, он прельстился мздой неправедной. То есть вот эти серебряники ему очень понравились. Да, он не проклял народ Господень, но ему это хотелось сделать за деньги. И, между прочим, все вот эти знахари, они тоже все за деньги делают. И души продают. Но Бог сказал Валааму: не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен. Ну, Валаам всего прошел, все равно пошел. Что говорит Писание? Книга Второзакония, я прочитаю 23 главу. Книга Второзакония, 23 глава. Аммонитянин и амавитянин, с 3 стиха читаю, не может войти в общество Господне. Десятое поколение их не может войти в общество Господне навеки, потому что они не встретили вас хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя. Он хотел проклясть, но Бог не дал ему это сделать. И проклятие Валаама он обратил в благословение для народа Господнего. Благословен народ. Друзья, что значит получить от Господа благословение? Даже люди, которые способны проклинать, и эти проклятия сбываются. Вот он пророк Валаам. Писание так, во всяком случае, говорит о нем, как о пророке. Это пророческое проклятие. Это языческий царь Моавитский знает, что если Валаам проклянет, то это проклятие сбудется. Если он благословит, то благословение будет. Не только на человеке, на народе. Вот прокляни мне его. И он пошел. А Бог его проклятие в благословение обратил. Почему? Народ Божий. Защита Господня. Потому что, говорит, он благословен. Он благословение Господне получил. Друзья дорогие, мы имеем величайшее преимущество перед этим миром, потому что мы унаследовали благословение Божие. Войдите благословенные, Христос говорит. Наследуйте царство, уготованное вам от Отца. От создания мира. А Валаам, он погиб потом. Это проклятие фактически пало на него. И Писание об этом свидетельствует. И был убит. В Писании приблизительно в 3 раза больше сказано о благословении, чем о проклятии. Приблизительно в 3 раза. Библия и начинается словами благословления, и заканчивается. Как я уже процитировал это место. Войдите благословенные, наследуйте царство. Друзья дорогие, вот с Божьим благословением Бог нам передал все. И свою защиту, и свое покровительство, и счастье нам передал, и охрану. Снял всякие проклятия, все грехи сняты с нас. В этом выражено Божье благословение. Настолько нас к себе приблизил, что он сказал, когда руки его преломляли хлеб, вы, говорит, одно. А с кем? Со Христом. А это, говорит, мое из тела ломимое. И вы, говорит, одно. Все причащаемся от одного хлеба. Все пьем чашу благословения, как Писание говорит. Всякий раз, друзья, когда мы участвуем в вечере Господней, Слово Божие свидетельствует. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой. Друзья, благословение есть Божие, есть человеческое благословение, есть родительское благословение, есть священническое благословение. И мы с вами призваны благословлять. Мы как-то вот с церковью проводили беседу о благословении, друзья, я обратил внимание, как мало мы благословляем. Как мало мы благословляем. Вообще, Писание нас учит, друзья, чтобы мы могли это делать. Сам Господь благословлял и благословляет. Вот, как-то один брат обратил внимание, говорит, я заметил, все, кто не молится, ну, наверное, без исключения, никогда не обходят это слово «благослови», да еще по несколько раз молитве. Вот обратите внимание, как вы молитесь, как молятся другие. Всегда. Мы не можем без этого слова обойтись. Да в нем потому, что все заключено. Дьявол страшно боится Божьего благословения. Ох, как ему неприятно, когда печать благословения находится на каком-то человеке, на церкви, вот, на народе Божьем. Это его просто в ярость приводит, но ничего сделать не может, друзья. Бог говорит, дьявол, откуда ты пришел? А я, говорит, ходил по земле и обошел ее. Ну, что ты там видел? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? А, не ты ли его благословил? И все. Вот как крикующий лев вокруг имущества Иова. А ничего сделать не может. Он мог сказать Христу: все предано мне. А вот раб мой, Иов. Тебе? Нет. По земле ходил как хозяин. А вот раба Божьего тронуть не мог. Не ты ли его благословил? Но вот как ему хотелось хоть немножко, чтобы Бог своего благословения отнял от него. Друзья дорогие, вот когда мы под Божьим покровительством, Божье благословение, да нам ничего проклятое не страшно. Ничего проклятое. Вот разные ситуации в жизни бывают. В один дом меня пригласили. Сложные условия. Две комнатки. Семья, несколько человек детей уже. Молодая семья, христиане, недавно обратились к Богу. Мне сестричка говорит: ну что делать, вот в соседней комнате мама живет, она колдунья. Ворожит, гадает, порчу наводит, ну, что хочет делает. Мы, говорит, на работу уходим, дети дома. Что делать? И в них смущение. То пирожок какой-нибудь даст, то еще что-нибудь. А как порчу наводит? Это же запросто все делается у них в этом мире. И знаете, иногда верующие в смущение. Что нам делать? Я говорю: а у вас есть возможность жить отдельно? Никакой. Живите спокойно. Вот сейчас помолимся Богу, и вы молитесь Богу, и ничего абсолютно не будет. Правда? Я говорю: конечно. Но я вообще-то так внутренне чувствовала, я-то и не боюсь. Ничего не будет, Божье благословение на вас, и ничего проклятого. Но вы стараетесь жить свято. Друзья дорогие, у дьявола только одна возможность сделать нам зло, это лишить нас благословения. Если мы лишимся благословения, то он нам зло сделает. Если мы Божьего благословения не лишимся, он ничего нам не сделает. Абсолютно. И никакое проклятие, ни родительское, ни человеческое, нас не постигнет, друзья. Даже если нас будут проклинать. И Валаам это хорошо понимал. Как, говорит, я прокляну? Бог не проклинает. Как я прокляну? Но я посоветую тебе. Вот чтобы навести на него проклятие, вот ты что сделал. Это я своими словами говорю, потому что там смысл такой. Он научил Валака, этого моавитского царя, что надо сделать, чтобы Бог, если не проклятие навел на народ свой, но мог отнять свое благословение, а проклятие само придет. И так получилось. А можешь это сделать? Ты своих вот. Давай самых лучших красавиц туда и самых прекрасных молодых людей. И давайте смешивайтесь. И начались совместные пляски. Они туда с танцами пошли. Вот народ начал объединяться. И то, что было законом запрещено, прокляты. Ведь слова-то произнесены были. Если ты вот это сделаешь, ты благословен. Если ты будешь жить свято, Божье благословение на тебе будет, и на потомстве твоем, и на всем твоем имуществе. Но ты живи по закону Господню. Если нет, то ты не забудь, что есть гора Гиву. А они забыли. И смешались с языческими народами. Объединились. И есть, и пить стали, играть, и брать кто кого хотел, и как хотел. И только Финиас остановил это поражение, друзья. Остановил это проклятие, которое начало распространяться. Сколько людей там погибло? Сколько людей? Какой там вопль стоял? Какой плач? Они лишились Божьей защиты, друзья. Дорогие братья и сестры, вот мы получили от Господа величайшее благословение. Его руки, благословляющие, они сегодня простерты на церкви своей. Он благословляет. Его благословение величайшее счастье для нас. Громаднейшее преимущество перед этим миром. Ничего нам не повредит, но это благословение надо сохранять. Это благословение надо сохранять. Если мы, как Писание говорит, сами себя делаете недостойным вечной жизни. Вот апостол Павел пришел принести это благословение. Христос, я удивляюсь, братья и сестры, его благодати, его милости. Удивляюсь. Петр говорит, вот, это 3 глава Деяний святых апостолов. Бог, воскресив из мертвых Сына Своего, к вам первым послал Его, что сделать? Благословить вас. А вы что делаете? Это дальше потом Павел уже скажет. Вы сами себя делаете недостойным вечной жизни. Вот это благословение. Не хотят. Уходят из-под благословения Господня. Не хочу. А что, если нет благословения? Что остается? Да остается только одно, это проклятие. Кто не благословен, тот будет проклят. Кто не унаследовал благословение, значит, унаследует проклятие. А получил Божие благословение, держи его, держи. Потому что Исав, он пренебрег родительским благословением. Пренебрег. А потом плакал о том со слезами. Отец, неужели у тебя одно благословение? Вот так вот заплакал горько. Это не молодой человек плакал. Не мальчик, не подросточек. Это человек, у которого уже жизнь в солидном возрасте находился, уже там потомство есть. И заплакал. Неужели у тебя одно благословение, отец? И громко заплакал. Решился. И не мог переменить мысли отца своего. И вот, друзья дорогие, получив вот Божье благословение, а я говорю, что у меня сейчас просто нет возможности говорить, время уже истекает, а о благословении Писания очень много говорит. Получив благословение, друзья, давайте научимся сохранять его и благословлять. Очень важно благословлять друг друга на добрые дела. Поощрение – это уже благословение. Напутствие – это благословение, когда мы даем хорошее напутствие. Не просто какая-то болтовня, вот у нас бывает у нашей молодежи, подросточек, наших детей, в детях своих это замечаю. Лишние слова не нужны. А слова благословения, друзья, вот я последнее место читаю, мы уже будем молиться, потому что я уже так немножко затянул. Вот одно место, которое я очень люблю, это как заповедь Господа, которую мы должны пользоваться. Книга чисел, 6 глава. Это повеление нашего Господа, с 23 стиха я читаю. «Скажи Аарону, сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь». Вот это наша позиция, друзья. Вы призваны к служению все. Призваны к служению, друзья. Ваше служение должно нести благословение. Каждый жест руки, каждое слово, каждый гимн, оно должно нести благословение в народ Господень. И Писание нас учит, чтобы мы могли благословлять. Я наставляю родителей, вы как можно больше благословляйте своих детей. Мы их больше ругаем. Это плохая позиция наша. Надо больше благословлять. Благословлять друг друга. Старшие, благословляйте младших. Служителя, народ Господень. А Писание говорит, благословенный Господом, сотворившим небо и землю. Мы сейчас помолимся еще очень коротко. Пусть Господь нас благословит, получивших благословение, сохранить его. И как можно больше распространять Божие благословение. Аминь. Будьте бодры и всегда молитесь, скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на перья весны, кто его в молитве ждет. Жди молитв еще немного, жди молитв, скоро он придет во славе, нас возьмет и свет царит, и свет царит. Будьте бодры и всегда молитесь, враг лукавый ведь не спит, бронью праведности облекитесь, и возьмите веры щит. Жди молитв еще немного, жди молитв, Господь велит. Скоро Он придет во славе, нас возьмет и свет царит, и свет царит. Будьте бодры и всегда молитесь, Бог спасет от всех грехов. Кровью Иисуса укрепитесь и вступайте в битву вновь. Жди молитв еще немного, жди молитв, Господь велит. Скоро Он придет во славе, нас возьмет, и свет царит, и свет царит.